Сие сделалось возможным только из-за отсутствия у Вашего Величества удобной гавани, где флот мог бы безопасно находиться. Я, ваш верный слуга, адмирал Карстен Роде, по приказу короля Фредерика арестован и нахожусь в заточении. Если Вашему Величеству по-прежнему нужна морская служба, вы можете выкупить своего адмирала за 1000 талеров. Кланяюсь низко и обещаю верную службу до конца своих дней. Адмирал флота Вашего Императорского Величества Карстен Роде. «Из Копенгавна кто привез?» — спросил царь. «Мой человек», — скромно сказала Малюта. «Добро. Вишь, как им нарва припекла. А еще что твой человек слышал тамо?» «У франкейских немцев в городе Париже прошлое лето в ночь на святого Варфоломея убито больше 3000 человек, и в других городах многие тысячи. Кто приказал?» — живо откликнулся царь. «Их не король Карл. По какой причине?» «Супротивничали вере римской». Царь Иван долго теребил бороду. «Говорят, будто я кровоядец, а другие державцы против меня ангелы, а выходит, врут все. А еще что знаешь?» «Не хотят тебе, великий государь, Ливонскую землю давать, и на Варяжское море, говорят, не допустим. Как будет, мы посмотрим, а сегодня к нам в Нарву все торговать едут, окромя шведов. Да и те потихоньку от своего короля Юхана бывают. Ну-ка, Василий, спрячь письмо», — обернулся он к дьяку Щелкалову. «А деньги погодим высылать. Разузнать надо, как и что. Напишу письмо королю Фредерику. Авось и без денег отпустят адмирала. Ты, Гриша, иди отдыхай». Малюта Скуратов продолжал стоять. «Что еще сказать хочешь? Обижаешь, великий государь? Верных слуг, опричников своих. Ванька Колтун бьет тебе челом. Вотчину тобой пожалованную у него отобрали. А земского дворянина...» Царь нахмурился, лицо его приняло зловещее выражение. «Нет у меня больше опричников, все равны. И двор у меня один, и войско одно». Земля будто качнулась под ногами Малюты. «Великий государь», — снова начал он, — «опричник». «Замолчи, я запрещаю произносить это слово. А ежели кто скажет, на площади батагами прикажу бить». «И я, видать, не нужен тебе, великий государь». На лице Малюты Скуратова было написано такое отчаяние, что царь Иван смягчился. «Зачем же, Гриша, ты мой верный слуга, а о прищине более не бывать? А как же? Управимся и так. Забывали опричники, сидя за моим столом, как сабли рубиться. За чужими спинами прятались, а безоружно грабить да убивать, куда как охоче. Одна у меня сейчас забота — Пайду у шведского короля отобрать». Примечание: Пайда — крепость Вейсенштейн. «День и ночь, думаю, тебе, Гриша, дворовому воеводе, об этом надо думать. А теперь иди покамест». Малюта Скуратов, пошатываясь, вышел из царского шатра. Он понял, царь опалился на опричнину. «Что же будет теперь?» — думал он. «Значит, и я больше царю не нужен. А без царской руки мне и дня не прожить. Земские бояре да князья на меня как волки смотрят». С сожалением вспоминал Малюта своих старых друзей, которых обрек на мучения и уготовил топор и плаху. Одна надежда осталась у него — на зятя Бориса Годунова. Хоть и не в боярских чинах, а полюбил его царь. «Однако Бориска сам себе на уме», — перебирал в уме Малюта. «Если царь косо посмотрит, он и отцу родному руки не подаст. Трудно его понять, но все же посоветоваться надо, худого он мне не хочет». И Григорий Лукьянович поспешил к палатке зятя. Годунов, умаявшись за трудный поход, храпел в темноте, с головой укрывшись лисьей шубой. «Борис Федорович, Боря!» — позвал его Малюта Скуратов. Годунов шевельнулся, откинул шубу, сел. «А, Григорий Лукьянович, рад-рад. Садись, дорогой тестюшка. Чем могу служить?» Малюта Скуратов без утайки поведал Годунову о недавнем разговоре с царем. «Нет у меня больше опричников, все равны». «Тако изрек наш милостивец. И думать мне приказал, как город Пайду взять. Ты, — говорит, — дворовый воевода. Вот и хочу твоего совета», — закончил Малюта. Борис Годунов и сам видел крутой поворот царя. Распоясавшиеся опричники стали угрозой престолу. Однако таких откровенных слов он не слышал. Его насторожил царский приказ думать Малюте Скуратову о крепости Пайде.